Сергей Волков. Все тот же сон. Мне было даже немножко жаль тетю Эллу. Я не хотел ее огорчать. Но могу себе представить, как бы она напугалась, если бы знала обо мне немного больше. Хорошо, что она не знает. Возможно, я и правду болен. Мне часто снится один и тот же сон вот уже несколько лет. Вероятно, это и следует называть кошмаром. Хотя иногда мне кажется, что в жизни случаются вещи куда более страшные. В этом сне я видел старый польский жилой вагончик, который до сих пор еще ржавеет во дворе у деда. Когда-то, в давние времена, родители прицепляли этот вагончик к Ниве и путешествовали. Я видел пластиковые стены, потертые кресла внутри, и холодильник, и стол с разбросанными картами, и свои давно забытые игрушки, белого плюшевого щенка и пожарную машину. Получается, я и сам там был, в этом сне, только очень маленьким. Я смотрел на все это откуда-то сверху, со своей полки, занавешенной прочной сеткой, которую натягивали каждый вечер, чтобы я оттуда не вываливался и чтобы не закусали комары. Из-за этой сетки все, что я видел, казалось расплывчатым и нерезким. За окном висел предрассветный туман, и я от чего-то проснулся. Да, я проснулся в этом чертовом сне и услышал, как кто-то ходит там, снаружи. Сухие сучья хрустели под чьими-то ногами, то тише, то громче. Фиолетовые тени скользили по стенам. Окно вдруг как зимой покрылось изморозью. Мне стало холодно. Я сидел в своем гнезде из одеял и подушек, обмирая от ужаса. Кто-то остановился у двери, взялся за ручку. Я слышал, как он сопит и возится с замком. Дверь поддалась и понемногу начала отворяться. За ней клубился черный туман, и я понял, что больше всего на свете боюсь увидеть того, кто сейчас войдет. Я дико заорал и проснулся по-настоящему. Черт! Дверь отворилась, и заспанная Вероника появилась в моей комнате, в розовой пижаме, не по росту. «Ты что, совсем плохой?» — спросила она сиплым голосом. «Весь дом разбудишь!» Я молчал и хлопал глазами. «Еще раз так заорешь, придушу подушкой! И вот что, кончай залипать в интернете до трех ночи!» Я не ответил. Или что-то ответил, не помню. «Все маме расскажу», — пообещала она и скрылась за дверью. Тогда это случилось в первый раз. С тех пор я стал запираться на замок. Вероника тоже. Мне ни с кем не хотелось говорить об этих снах. Разве что с дедом. Он, как знал, прислал мне на Новый год самый передовой смартфон. Не поленился заказать из своей деревни. Но почему-то я не решался ему звонить. Иногда посылал сообщения. Не уверен, что он их читал. После нашего разговора с теткой дед вдруг позвонил сам. «Привет, Серый», — сказал он мне. Он почему-то любит называть меня Серый. Очень старомодно. Он уверяет, что в его детстве у всех мальчишек были примерно такие клички. А нормально вообще никого не звали. Когда-то давно он жил в Сибири, и я готов поверить, что правила жизни там достаточно суровые. В Сибири он тоже работал лесником. Только лес там был совсем другой. В этой глухой тайге жили во множестве волки и медведи. А морозы стояли такие, что сопли замерзали на лету, как сочно рассказывал дед. И так он позвонил мне и сказал: «Привет, Серый». «Я очень рад тебя слышать», — ответил я, потому что и правда был рад. Я никогда не вру. «Черт возьми, как изменился твой голос», — сказал он. «Похоже, ты совсем взрослый». Я откашлялся. Я и без него знал, что мой голос сломается, но сам как-то не замечал особых перемен. Мне стало приятно, что меня назвали взрослым. «Я же присылал тебе фотки», — сказал я. «Теперь присылайся лично. Я встречу тебя на станции. Пусть Элла выдаст тебе чемодан потяжелее. И передай ей, чтобы она больше не пыталась тебя воспитывать по своим занудным правилам. Мы, ребят, простые и сибирские. Пусть так и знает». Я улыбнулся. Мы поговорили еще немного, и я пошел собирать вещи. Через день я уже добрался на Международном экспрессе до Минска. А потом ехал на региональном поезде в сторону Беловежья, к затерянной в глуши станции под забавным названием «Черный лес». Всю дорогу я играл. Дополненная реальность забавная. Наводишь камеру на соседей, а на экране вместо них возникают всякие фантастические твари. Толстяк в старой джинсовой куртке легко превратился в громадного медведя-мутанта. две девушки в симпатичных волчиц. И так далее. Была только одна проблема. Герои не спешили совершать героические поступки. Они сидели и точно так же пялились в свои телефоны. Это было скучно. Я даже не заметил, как задремал. Во сне я видел, как поезд тормозит у короткой пустынной платформы, и мимо проплывает белая вывеска с именем станции, смутно знакомым. На вывеске сидел громадный черный ворон с крючковатым клювом. Когда наш вагон поравнялся с ним, ворон повернул голову в мою сторону и неслышно каркнул. Тогда я и проснулся. Поезд действительно стоял у моей станции, и стоянка уже заканчивалась. Я подскочил на месте и потянулся за своей сумкой, но не удержал и со всего размаха уронил ее на шею толстому мужику в куртке. Тот охнул и выругался вполголоса. Какая-то тетка поскорее подтолкнула меня к выходу. Только я выбрался из вагона, как поезд тронулся, набрал ход и исчез за поворотом. Солнце клонилось к закату. Я стоял на платформе совершенно один. Никто меня не встречал. Я полез за телефоном и понял, что оставил его в вагоне. Я даже знал, где — под лавкой у джинсового толстяка. Вряд ли можно было надеяться, что он пришлет мне этот телефон с курьером. Плюнув с досады, я покатил сумку к станционному зданию. Колеса мерно постукивали по растрескавшемуся асфальту. Я прошел мимо вывески. Никакого ворона там, конечно, не оказалось. Только воробьи перепархивали с места на место под стеклянным навесом. Зал ожидания тоже был пуст. Двое местных милиционеров в мешковатых форменных рубашках коротали время за столиком в кафе. Они говорили по-белорусски и даже не смотрели в мою сторону. Я побоялся к ним обращаться. Можно было бы добраться до усадьбы самому и даже успеть до темноты. С прошлого раза я хорошо запомнил, что вдоль всей дороги тянулся густой лес с высоченными соснами. От станции нужно было повернуть направо, на перекрестке налево. Или наоборот. Пока я размышлял, милиционеры начали приглядываться ко мне. Да, они посматривали на меня все чаще. Я чувствовал себя скверно. Я уже хотел послать все к черту и купить обратный билет, когда откуда-то издали послышался автомобильный сигнал, громкий и требовательный. Мы выглянули в окно и увидели, как на парковку возле супермаркета въезжал потрепанный красный грузовичок. Я сразу узнал служебный пикап моего деда Германа. Дед остался таким же, как раньше, краснолицым, здоровым и крепким. Он пожал мою руку так, что в ней что-то треснуло, а потом обнял меня и ощутимо похлопал по спине. Как всегда, его короткая бородка кололась и пахла смолой. Он не стал ругать меня за телефон, просто махнул рукой. Тогда я сам решил немножко обидеться, да и было за что. «Я целый час тебя прождал», — сказал я, но он и тут рассмеялся. «Это Чернолесье, детка. Здесь ваше время не действует». Сказав так, он подхватил мою сумку как пушинку, преспокойно кинул ее в кузов и распахнул передо мной скрипучую дверцу. «Садись, бродяга. Добро пожаловать в сказку».